Друзья, уже завершая служение наше, мы еще послушаем, наберемся терпения, сил. Друзья, еще одна такая тема о чистоте наших жилищ, о чистоте нашего дома, как мы уже и слышали сегодня, что такое дом христианина. И говоря об этом, может быть, уже как-то подытожить. Друзья, стремление наше к чистоте, на чем оно основано? Во-первых, на том, что мы отличать должны чистое от нечистого. Я замечал, что стремятся к чистоте люди трезвые, а люди нетрезвые, они даже не отличают, что чисто, что нечисто. Я думаю, даже дети, наверное, замечали, что когда человек пьяный идет, он может упасть, потом может даже встать, правда, не всегда. Но я не видел, чтобы в этой ситуации он начал отряхаться там, или что-то такое, как-то очищать себя. Он даже не замечает. И вот это, друзья, очень важное качество наше. Когда мы стремимся к чистоте, мы должны стремиться к трезвости. Господь древним, когда говорил эту заповедь, Он сказал: «Вина и крепких напитков не пей, ты и сыны твои с тобою». Это записано в книге Левит, в 10 главе, 9-10 стих. «Когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть, это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Посмотрите, от чего зависит, чтобы вы могли отличать нечистое от чистого. Оказывается, что если бы священники употребляли вот эти напитки, то они были бы не способны уже это отличить. Вы знаете, друзья, вот в наших жилищах, в нашем доме иногда бывает такое, знаете, ну не физическое вино, а какое-то, может быть, духовное вино. Какие-то предметы, к которым мы привыкли и которые отвлекают нас от духовной трезвости. И тогда уже могут нечистые вещи находиться в нашем доме, и мы уже этого не отличаем. Нам уже кажется, да вроде бы нормально, что такого, у всех это есть, все нормально. Я хочу еще прочитать из Псалма 100, Псалом 100, 2 стих и 3. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Псалмопевец Давид обращает внимание на чистоту посреди дома. На это я тоже хотел, друзья, чтобы мы обратили внимание. Не только чистота посреди церкви, но чистота посреди дома. Чем же это отличается? Вот церковь и дом. Ну, наверное, все знают. Я думаю, у каждого, если спросить, вот чем отличается церковь и дом? Наверное, каждый скажет, да? Но, друзья, если такое общее, может быть, вот с точки зрения чистоты, рассмотреть, чем отличается чистота посреди церкви от чистоты посреди дома? В церкви тебя видят. В церкви каждый может смотреть на тебя, следить, может быть, даже за тобой и тебе что-то подсказать. Мы иногда говорим, нельзя вот это, второе, третье, христианину нельзя. И когда мы в церкви, мы все на виду, и тогда, если кто-то начнет делать, то скажут ему: брат, нельзя, сестра, нельзя этого делать. Но когда ты приходишь домой, там тебя никто не видит. И этим принципиально дом отличается от церкви, дом, где мы живем, наше жилище. Кто там скажет тебе: брат, это нельзя, то, что ты начал делать? Кто там одернет тебя или, может быть, подскажет тебе, будет тебя увещевать или обличать? Кто? Друзья, знаете, вот это духовная трезвость. И что-то еще такое очень важное качество нужно нам, чтобы посреди дома мы тоже могли хранить чистоту. Это сложнее, друзья. Сложнее, потому что когда ты находишься наедине, один сам с собой. Часто бывает, что дома никого нет, ты один, и тогда для тебя хороший экзамен. Сможешь ли ты вот в такой ситуации хранить чистоту? В чем проявляется, друзья, чистота? Есть в наших жилищах разные вещи, разные предметы, которые нам, в общем-то, нужны для жизни. И не только, но еще и для наслаждения, для нашего. Правда же? Я думаю, что у каждого есть какие-то вещи, которые мы используем для наслаждения. Ну, например, музыка. Я знаю, что у каждого есть какие-то музыкальные записи дома. Но вы посмотрите, что это за записи. Все ли там чисто? Мы говорим, есть музыка христианская, есть музыка мирская. Мы не можем сказать точно, чем она отличается, потому что музыка очень сложная вещь. И очень сложную задачу себе задают те, кто пытается назвать какие-то четкие критерии, чем же она отличается. Но, друзья, вы знаете, можно точно сказать о какой-то музыке, она христианская. О какой-то музыке можно сказать, она мирская. Даже не анализируя глубоко, и так уже понятно на уровне, как сказано, что у святых у них чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И вот музыка, которую вы можете сказать, что она назидает вас, что она христианская, вы можете ее слушать. Но если вы видите, что музыка мирская, то ее слушать нельзя. Но как отличить, друзья? Что-то нужно нам такое, чтобы мы могли это отличать. Мы сказали, во-первых, это трезвость, чтобы отличать. Но что-то нужно еще. Друзья, в нашем доме бывает разная литература, которая иногда может назидать нас, а иногда может приводить к чему-то плохому или даже развращать нас. Друзья, разного рода бывает литература. Посмотрите, какая литература в ваших домах. И попробуйте разделить ее на чистую и нечистую. Вы знаете, что в ваших домах много, особенно сейчас, очень много всяких фотографий. И разные фотографии бывают, приличные, неприличные, разные, друзья, чистые, нечистые. И это все к вопросу о чистоте наших жилищ. В последнее время, я знаю, даже в домах членов церкви, в домах христиан появилось много всяких фильмов разных. Друзья, и это вопрос о чистоте наших жилищ. Подумайте и об этом. Кроме этого, появилось много всяких компьютеров, и в наших домах это тоже есть, и в них внутри какая-то информация, друзья, бывает чистая и нечистая. И это вопрос о чистоте наших жилищ. Подумайте и об этом. Часто люди имеют отношение один на один с вот этим компьютером, и можем ли мы хранить чистоту в этих отношениях? Друзья, много-много можно еще перечислять, что есть в наших домах, чего нет здесь, в церкви. И как нам в этом хранить чистоту? Я хочу, друзья, обратить внимание наше на одно очень важное качество, и, может быть, даже на два. Это записано в книге «Притч», книга «Притчи», 16 глава. 32 стих. Притчи 16:32. Здесь сказано: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Я так понимаю, друзья, что вот это качество «владеющий собою» – это качество, без которого невозможно ходить посреди дома в чистоте. Невозможно. Если вы попробуете без этого качества, то вы заметите, сколько раз вы допускаете какую-то нечистоту. Мы говорили, друзья, уже о разных сферах чистоты в нашей жизни. И вот чистота посреди дома, владеющий собою, лучший завоеватель города. Посреди церкви легче, потому что есть те, кто могут тебя заметить и подсказать. Но посреди дома, когда этих нет, если ты собой не владеешь, если тобой владеют какие-то помыслы или, может быть, какие-то желания, они обязательно приведут тебя к какой-то нечистоте. Я хочу еще прочитать из послания к Галатам. Послание к Галатам, 5 глава. Здесь говорится о плодах Духа. 5 глава, с 22 стиха. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Я хочу обратить внимание на последний из плодов Духа. Сказано «воздержание». Это плод Духа, и на таковых нет закона. Говоря о чистоте, стремясь к чистоте, мы часто говорим, друзья, вот нужно это нельзя. И мы устанавливаем разные правила, разные законы. И вот здесь мы как-то смотрим друг на друга и можем это соблюдать. Но когда мы находимся дома один на один с самими собой, как мы можем соблюдать эти правила? Мы уже говорили, никто нас не будет одергивать, это нельзя, это нужно удалить. Друзья, если у нас есть воздержание, если мы практикуем в нашей жизни воздержание, то на таковых нет закона. Они сами себе закон. Они сами могут воздерживаться от того, что нечисто, и устремляться к тому, что чисто, что свято, что назидает, что приносит нам пользу. И, друзья, я хотел дать один совет, хотя многие из вас гораздо старше меня, что я могу вам посоветовать. Ну, просто с чем я соприкоснулся в своей жизни. Если вы хотите практиковать воздержание в своей жизни от многих-многих вещей, от которых нужно воздерживаться, от которых Писание говорит, что мы должны воздерживаться. Это может быть гнев человеческий, это могут быть плохие мысли, это плохие желания, это плохие вещи, на которые не нужно смотреть, это много-много чего, друзья, плохая музыка, плохая литература, плохие фотографии, фильмы и так далее, все, о чем мы говорили, друзья, все это зависит от воздержания. Когда вы можете, и у вас есть все возможности, но вы добровольно от этого отказываетесь, потому что это вам не нужно. И что же особенно помогает достичь воздержания? Друзья, давайте прочитаем из Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 6 глава. Евангелие от Матфея, 6 глава. 16 стиха. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Здесь Господь говорит о посте. И пост, в общем-то, практиковали иудеи в своей жизни, по примеру отцов своих, которые постились, друзья. И наш Господь и Учитель Иисус Христос, Он тоже постился 40 дней, больше, чем кто-либо из нас. Я почти уверен, что никто из нас 40 дней не постился. И все-таки, друзья, даже такой длительный пост, Господь не примет его, если он не будет в тайне. Хождение посреди дома – это хождение в тайне. И даже пост, друзья, который мы должны практиковать в нашей жизни, чтобы научиться воздержанию, мы должны этот пост совершать в тайне. Господь устроил пост для того, чтобы учить нас воздержанию. Друзья, без воздержания, как мы рассудили, мы не сможем хранить чистоту посреди дома. И вот эта тайна, когда человек может не пред людьми поститься, но перед Богом, Господь принимает это, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Это то, что я заметил, когда мы практикуем пост с определенным постоянством. Господь умножает в нас вот это духовное воздержание, Он учит нас владеть собой, учит нас посреди дома ходить в чистоте. Я не говорю, что я этого уже достиг, друзья, но я хочу, чтобы и я, и все вы, чтобы мы к этому стремились. Не только дом наш, но много-много есть времени в нашей жизни, когда мы в тайне, когда никто нас не видит, когда мы можем делать, в принципе, нам все дозволено, все позволительно. И только вот эта внутренняя трезвость, это внутреннее владение собой, это внутреннее воздержание удерживает и нас, говорит, вот доселе можно, а дальше нельзя. И это, друзья, чистота наша посреди наших жилищ. Аминь.